Глава 21. «Форд, побери! Аннабель могла нашать лодку!» — сказал Грейсон с полным ртом. «Эх, извини, могли бы нам хотя бы оставить немного теста?» «Извини, но я не понимаю жевального языка. Я забрала у Грейсона тарелку с пирогом, начиненным беконом и луком». Грейсон замычал протестующе. Был вечер вторника, и он, Генри и я, в виде исключения, приняли, как он предположил, участие в реальном кризисном заседании, а не во сне, миссис Ханикот. Я ничего против этого не имела. Мне действительно надо было отдохнуть от ночных встреч. Здесь никто не мог бесследно исчезнуть. Никого не пугал убийца с цветастой подушкой, который мог появиться через невидимую дверь в ковре, для чего бы это не было нужно. К тому же здесь было изобилие вкуснейших угощений, и если Грейсон из-за своих расследований пропустил ужин, он уже за четверть часа насладился всем, что мог найти в холодильнике. «Не получишь больше ни кусочка, пока мы не узнаем, что ты там нашел», — предупредила я строго. «И, пожалуйста, скажи, есть ли способ остановить Артура?» «Да, было бы хорошо». Генри кончиками пальцев постучал по столу. Весь вечер он слишком нервничал, занимаясь своими делами. «Артур...» — он кашлянул. «Он явно что-то затевает. Неприятно это признавать, но у меня пробегает по спине холодок при одной мысли о нем. Артур в тот день действительно снова появился в школе с перевязанной рукой, и его там чествовали как героя. Каковым он всем и представлялся. Ведь он привел в чувство Персефону и пережил укус опасной ядовитой змеи. Его поневоле надо было признать самым мужественным в мире человеком. Получалось, что он, жертвуя собой, оказался перед змеей и спас всех учеников школы от верной смерти. Многие девочки, особенно из младших классов, чуть не падали в обморок, когда рядом оказывался Артур. А под конец недели появился официальный клуб фанатов Артура Гамильтона с собственным сайтом в интернете и карточная игра «Артур». Персефона в ней наверняка участвовала. Я в тот день лишь однажды увидела Артура. Он был окружен девчонками, просившими у него автограф на своей карточке. Он не казался особенно польщенным, скорее его это тяготило, но мое злорадство было недолгим. Достаточно было представить, как меня саму, словно в фильме ужасов, окружили хихикающие зомби-девочки, протягивающие свои карточки и готовые разорвать меня на куски. Артуру бы это понравилось. Как его ни напрягало это чествование, он не упускал возможности застигнуть врасплох Генри и Грейсона. Жалко было, что я не присутствовала при их разговоре. После этого они оба меня откровенно избегали. Хуже всего, что в любой момент может произойти что-то ужасное, и он не пощадит даже прежних своих друзей. Бла-бла-бла. Только и ответил Грейсон на мой вопрос. Чем дальше, тем больше в тот вечер я убеждалась, что они намеренно скрывают от меня какие-то подробности. Может быть, потому что они касались меня, и речь шла об особенно жутких способах убийства. Или о чем-то другом. Но как бы они ни изображали спокойствие, то, что им сказал Артур, вызывало у них страх. Что касается демона, я узнал много нового. Рот Грейсона больше не был занят пирогом, теперь его можно было понять, когда он попытался рассказать нам о новых результатах своего расследования. Первым делом он поднял перед собой пакетик с перьями. Марабу, пуховые перья, покрашенные в черный цвет. Стоят в магазине констоваров 25 фунтов за 100 граммов, в больших универмагах дешевле. Но даже 100 граммов, это, скажу вам, уже большое количество. Марабу, вот оно что. Пусть так, но это не объясняло, как проклятые перья попали в комнату Грейсона, хотя все же успокаивало, что они попали к нам из промежуточного мира. Демонов, чьи перья продавались в магазине констоваров, можно было не принимать всерьез. Но Грейсон выяснил не только это. «Не хочу утомлять вас деталями, но завтра я разберусь с кровавым мечом 66», сказал он и заметно обрадовался, увидев, как мы разинули рты. «Не волнуйтесь, тут нет ничего опасного». Этот тип работает медбратом в доме для престарелых в Ислингтоне. По телефону голос его звучит очень мило. «Какого черта ты ему наобещал, что он согласился навстречу?» Я уставилась на Грейсона. «Я же сказал, что не хочу докучать вам подробностями». Грейсон скромно улыбнулся. «Могу лишь повторить, что, проникнув в психологию человека, можно узнать многое, даже не заглядывая в сны». Он помолчал, потом сказал, вздохнув. «Ну да, мне просто повезло». «Хорошо, если у тебя есть робот, боевого дроида из «Звездных войн» в человеческий рост. Ладно». «Завтра я вам, наверное, расскажу, какое отношение имеет кровавый меч 66 к демону Аннабель. По-настоящему этого типа зовут Гарри Трикс, и он родом, да-да-да, из Ливерпуля. Как и тот кровельщик, что основал секту. Это было хорошо, во всяком случае, что-то сдвинулось. Но Генри был не так оптимистичен. Боюсь, что для Аннабель уже поздно», — сказал он, нахмурившись. «Нам лучше подумать Как справиться с Артуром без ее помощи? Раз он выжил после укуса змеи, она решит, что демон его пощадил. И, боюсь, в следующий раз она попробует что-нибудь на нас. «Ты все еще думаешь, что змею в шкафчик Артура подложила Аннабель?» — спросила я. Генри пожал плечами. «А кто еще это мог быть? Я не знаю, кто на такое способен». Тут он прав. «Пока Аннабель думает, что демон может наказать нас, она для нас так же опасна, как Артур». Угрюмо продолжал Генри. «Кто знает, что еще нашептывают ей голоса?» «Надеюсь, не про змей», — пробормотала я. «Но Аннабель нам нужна», — сказал Грейсон. «И я уверен, если она поймет, что вся эта чушь о демоне основана на большой лжи...» Генри не дал ему договорить. «Я знаю. Ты все еще веришь в здравый рассудок Аннабель, которую можно освободить от безумных фантазий, если привести ей несомненные доказательства. Я уже в это не верю». Он посмотрел на ноги и тихо продолжил. «Я до сих пор вижу ее в той яме на кладбище с кинжалом в руке, когда она собиралась перерезать Лив сонную артерию». Секунду он помолчал, потом поднял голову и посмотрел на Грейсона. Что Аннабель делает во сне, мне, в общем, безразлично. Но я бы чувствовал себя гораздо увереннее, если бы она опять оказалась в психушке. Грейсон покачал головой. «Я слишком далеко зашел. Нельзя останавливаться». «А что, если Аннабель нельзя излечить?» Генри скрестил на груди руки. И до меня впервые дошло, что во всей этой истории для Грейсона было важно не поддержать Аннабель против Артура. Для него речь шла больше о собственном спасении. Генри знал Грейсона лучше, чем я, он давно это понял. Какое-то время оба смотрели друг другу в глаза. «Думаю, попытаться стоит», — сказал Грейсон. «К тому же это единственное, что я могу сделать. Вы можете разработать план «Б», чтобы план «В» не вступил в силу». «А что это за план «В»?» — поинтересовалась я. Генри с Грейсоном быстро переглянулись. «План «В» заключается в том, чтобы покончить с Артуром прежде, чем он покончит с нами», — пробормотал Грейсон, и Генри что-то проворчал. Я переводила взгляд с одного на другого. Чего-то они все-таки не договаривали. «Что же такого на самом деле сказал этот проклятый Артур?» Попыталась я узнать последний раз, когда Генри позже прощался со мной у дверей. Надо бы прошептать это ему на ухо, потому что Флоренс в 2 метрах от нас что-то искала в шкафу и никак не могла найти. «Если вы хотите меня защитить, то не надо». «Нет, я знаю. У тебя нервы как проволока». Генри поцеловал меня, что Флоренс тотчас отметила покашливанием, хотя вообще-то смотрела в шкаф. «Этот дурак Артур испортил нам все настроение. Нельзя ли нам поговорить о чем-то другом? О приближающейся субботе, например», — шепнул Генри. «Я отправлю мать Милы и Эми в аэропорт. Весь дом будет принадлежать нам». Его дыхание щекотало мне кожу за ухом. «Не могу тебе передать, как я радуюсь этому. Потом, клянусь, я позабочусь, чтобы ты забыла Артура и всю эту гадость». «Да, уж это наверняка, если здание, воздвигнутое мной лжи, обрушится на меня». Генри не заметил, как я замерла в его руках, потому что в этот момент Флоренс, торжествуя, подняла ароматный пакетик и воскликнула. «Так я и знала!» Встретив вопрошающий взгляд Генри, она что-то ему сказала, но я не разобрала ни слова. Слишком боялась предстоящей субботы. Так до сих пор и не узнала, что было в этом ароматном пакетике. Генри поцеловал меня на прощание и вышел за дверь. Мне вдруг стало ясно, этой ночью я снова должна отыскать Мата, и на этот раз я не позволю своему подсознанию запаковать меня в ужасное белье колбасного цвета. Теперь я должна со всем справиться. Мат увидели сумасшедшие полеты, когда я вошла в его сон. Я оказалась в салоне заполненного 2-палубного аэробуса. 10 мест в ряду, по 3 у иллюминаторов и 4 в середине. Вид из иллюминаторов и тихий гул моторов давали понять, что мы летим высоко над облаками. И Мат был не пилотом, а пассажиром. Я увидела его впереди, на сиденье у прохода, где он, на этот раз праздно расслабившись, с отросшей за неделю щетиной, листал газету. Его красная дверь сновидений располагалась рядом с дверью туалета, и, несмотря на яркий красный цвет, вполне подходила этому месту, если, по крайней мере, не смотреть на нее в упор, как Мат. Чтобы дверь была первым, что я увидела в этом сне, я заставила исчезнуть толстую женщину, сидевшую у прохода в среднем ряду, как раз за Матом, и незаметно заняла ее место. Ага. Мату, значит, снилось, что он летит в самолете и решает кроссворд. Ну почему нет? Мне целую ночь снилось, как я вожусь с книжной полкой. Ничего плохого ждать не приходилось, даже если я почему-то оказалась в переполненном самолете. Местоположение ничего не меняло. Лучше всего мне, наверное, было бы оказаться в форме стюардессы и самой предложить ему бокал шампанского. Банально, да, но во сне Мат ничему бы не помешал. Поскольку стюардесса как раз появилась со своей тележкой в проходе, а Мат все еще смотрел в газету, размышлять не было времени. Не прошло и секунды, как я уже толкала тележку, немного гордясь тем, что перемены никто не заметил. Я была, несомненно, лучшей стюардессы, которую заставила исчезнуть. Не только потому, что на мне было примерно на четверть кило меньше макияжа, и я немного улучшила униформу. Юбка теперь была короче, блузка с более глубоким вырезом и тесней прилегала. Если так модно, значит правильно. Содержание продуктов на тележке я расширила. Добавила в шампанское кубик льда, который обычно подавался лишь пассажирам бизнес-класса. Прежде чем подойти к мату и наклониться к нему, я проверила вырез на блузке. Видно ли в нем кружево темно-синего бюстгальтера, а не жуткое белье колбасной расцветки. «Бокал шампанского, сэр». Пропела я и выдала самую очаровательную из своих улыбок. «Или, может, что-то из нашей изысканной коллекции виски?» Добавила я. «У нас есть 25-летний, выдержанный в дубовой бочке. Не желаете?» Мат жестом поманил меня и показал на сиденье рядом с собой, а палец прижал к губам. «Тсс, не говорите. Не обращайте на себя внимания. Просто послушайте меня. Речь идет о жизни и смерти». Я уставилась на него вытаращенными глазами. Похоже, он меня не узнал. «В этом самолете находятся террористы», — продолжал он. «Они вооружены, и у них, наверное, есть взрывчатка». «Но это исключено», — зашептала я в ответ и на секунду забыла, что вообще не сопровождаю полет. «У нас очень строгая служба безопасности, и...» Мат невольно покачал головой. «Службу безопасности можно подкупить. Спорить об этом поздно. Смотрите». Он вырвал страницу из газеты, и я увидела, что он вовсе не решал кроссворд, просто отмечал цифры и буквы. Вот это номера кресел, где сидят террористы, которых я уже сумела определить. Шестеро в этом салоне. Но можно предположить, что они есть и на верхней палубе. Их задача — захватить самолет. Очень надеюсь, что на борту найдется не один воздушный маршал. А немного напряженный, я взяла у него листок и свернула его в трубочку. В такого рода снах я не особенно ориентировалась. Когда показывали фильм, где террористы захватывают самолет, я либо дремала, либо его выключала. Я правда знала, что под конец самолет, или хотя бы все, кто остался в живых, спасает чаще всего не воздушный маршал, а храбрец в штатском, отставной полицейский или получивший недавно травму агент ФБР, оказавшийся в самолете совершенно случайно. Часто это бывало еще храбрая стюардесса, которая сама в себя не верила и была либо вышвырнута из самолета, либо истекала кровью от раны. Я, может, охотнее превратилась бы в беременную женщину, у которой наверняка начнутся преждевременные роды, и в разгар хаоса на свет появится ребенок. Она чаще всего остается жива. «Чего вы ждете?» Мат нетерпеливо смотрел на меня. «Капитан может попросить о помощи, а мне нужно хоть какое-то оружие». Он взял с моей тележки бутылку виски. Я оглядывала ряды кресел, улыбаясь по возможности невозмутимо. Да, этот тип в кресле 64D выглядел в самом деле подозрительно. «Хорошо», — пробормотала я, размышляя, как дать сну новый поворот, чтобы получился не триллер о катастрофе, а любовная драма. А еще лучше — любовная комедия. «Один вопрос. Кто вы и откуда все это знаете?» «Не имеет значения», — сказал Мат угрюмо. «Важно одно — чтобы мы выбрались отсюда живыми. Это может быть трудно», — вмешался пассажир в кресле за спиной Мата. У меня дрогнуло сердце, когда я узнала Генри. «Прежде его здесь не было. В этом кресле сидел невысокий юноша, упакованный в одежду фирмы Dolce & Gabbana. «Ведите себя спокойно», — предупредил Мат Генри. «Вы можете навредить всей операции». «Вы не понимаете», — сказал Генри и подмигнул мне. Он выглядел чертовски привлекательно. «Будь здесь в самом деле кино, ему наверняка досталась бы главная роль. Наш Элиф в этом безумно сексуальном наряде на самом деле агент из МИ-6 под прикрытием, а я ее коллега. Так что вы не одни. Хотя я за это время еще не преодолела свой страх, но, по крайней мере, теперь могла дышать. Лихорадочно стала соображать, как выйти отсюда, не выдав себя. Главное — сохранять спокойствие. Генри не мог точно знать, кто я. Мату, возможно, снилась только я. Я смотрела на него, сдвинув брови. «Что вы говорите? Меня зовут Марианна Дашвуд, и я не агент. А вы, похоже, душевно больной. Позвольте девушке пройти к капитану», — прошипел Мат. «Неизвестно, сколько у нас времени». Лив Марианна Дашвуд — персонаж из романа Джейн Остин. Генри поднялся и взглянул мне прямо в лицо. Хорошо, что между нами стояла тележка. И я досадовала на себя, что не додумалась стереть родинку с щеки или скрыть щербинку между зубов. Такие мелочи могут ужасно изменить любого. И я бы стала менее похожей на себя. Что это еще за больной тип? Подсознание Мата позволило бы ему придумать имя, так что я изобразила высокомерную мину. «Я не знаю никакой Дженни Остер. А теперь позвольте мне пройти в кабину пилота». Я повернулась на каблуках и зацокала по проходу. Тележка оставалась барьером между Генри и мной. Тем не менее, он последовал за мной. «Лив, подожди-ка. Перестаньте меня так называть. Черт побери. Как убедить его, что я не та, за кого он меня принимает, а просто Лив из сна, которую Мат вообразил наряженной в эту провокационно-соблазнительную униформу? Единственное, что я наскоро решила — отвлечь его. Моей первой мыслью было проделать взрывом дыру в борту самолета, но я побоялась, что не сумею просчитать все варианты возможного развития событий. Надо было внимательнее смотреть упомянутые фильмы, поэтому я сделала лучшее из возможного. Я остановилась и с ужасом в вытаращенных глазах показала на какого-то пассажира. «У него бомба!» — крикнула я как могла громко. Несколько человек сразу начали орать, повыскакивали с мест, в том числе и бедняга, на которого я показала. Кто еще не успел среагировать, сделал это потом, когда из верхних отсеков выпали кислородные маски. Генри тоже ненадолго отвел взгляд от меня, и я воспользовалась моментом, чтобы броситься на пустое кресло рядом, где мгновенно превратилась в свою двоюродную тетю Гертруду с жемчужными серьгами, накрашенными зелеными тенями веками и памятной прической а-ля королева Елизавета II. Генри озирался, ища меня, и протискивался куда-то вперед. Тетя Гертруда, напротив, безжалостно провальсировала по проходу. Вес в 100 килограммов дает, как я могла убедиться, немалое преимущество. В направлении туалета. Перед тем, как открыть красную дверь, я еще раз огляделась. Генри пропал. Зато я увидела Мата, который вскочил на свое кресло и рычал. «Спокойствие! Сохраняйте спокойствие!» Думаю, ему не особенно помогало то, что он поднял разбитую бутылку виски с острым горлом. Но отвлечь внимание от себя мне удалось. Я поскорее рванула дверь, выскользнула в коридор и заперла ее за собой. По возможности быстро доковыляла, все-таки в теле двоюродной тети Гертруды, до ближнего угла, где прислонилась спиной к стене. Что за мерзость? Едва удалось избежать худшего. Что, черт побери, мог искать Генри во сне Мата? Последовал ли он сюда за мной? Я медленно сползла по стене вниз, пока не оказалась на полу, а там превратилась опять в себя и закрыла лицо руками. Я думала, что не смогу сделать хуже. Ха, тут я заблуждалась. Единственное, на что можно было надеяться, что Генри не... «Славная попытка», — сказал он. Я даже не спросила, как ему удалось возникнуть из пустоты рядом со мной. Ему для этого не пришлось даже стараться. «Привет», — прошептала я. «Привет». Трудно было понять выражение его лица. Даже когда он улыбался, он не казался довольным. Его серые глаза оценили меня с головы до ног. Превращаясь обратно в себя, я не особенно заботилась о стиле. На мне было то же, что вчера вечером. Джинсы и белая футболка, которую мама недавно забраковала и которую я отстояла. «Феминизм — грязное слово», — было написано на ней. Взгляд Генри, конечно, задержался на надписи. «Интересно. Особенно, если только что видел тебя в наряде стюардессы, который сделал бы честь любому порнофильму. Рада, что тебе понравилось». Я не хотела говорить так резко, наоборот. Охотней всего просто опустила бы голову ему на грудь, но гордость мне не позволила. Генри вздохнул. «Может, объяснишь мне, что все это значило?» Я смотрела на него огорченно. «Если бы это было так просто. Тут долго рассказывать. У меня есть время», — сказал Генри. «Да, конечно. Есть время, чтобы за мной шпионить. Странно, как много чувств можно испытать одновременно. Чувство вины, стыда, а теперь злости. Я за тобой не шпионил». «Шпионил». Я не дала ему возразить. «Делал именно то, в чем упрекал меня, когда я последовала за тобой в тот сон с джакузи. На мгновение мне удалось удержать в себе чувство злости, когда я вспомнила, как Генри плыл тогда к Би. Потом ты мне еще говорил, что надо научиться отличать сон от реальности». «Да, верно». Голос Генри звучал немного отстраненно, и моя злость прошла так же быстро, как началась. Он рассматривал свои руки, словно что-то хотел вспомнить. Это был один из худших моментов в моей жизни. Я говорил всю эту чушь, потому что не хотел признаться самому себе, что зашел слишком далеко. Чтобы решить проблемы со своим отцом, я был готов делать вещи, которые не сделаешь, если любишь кого-то, даже во сне. Но я так уперся, что готов был пойти на риск тебя потерять. И мне было так больно. Последние слова он почти прошептал. Я старалась сдержать слезы. Эту глупую историю с Би я ему давно уже простила. Что за пошлость? Вспомнить ее снова именно сейчас. Ситуации в самом деле были несравнимы. То, что я задумала, оказалось гораздо хуже. Генри хотя бы защищал брата и сестру. У меня была всего лишь задета гордость. Мне тоже жалко. С трудом проговорила я. «Чего тебе жалко?» — спросил Генри опять нормальным голосом. «Будь добра, Лив, объясни мне попроще. Что ты искала во сне про этого типа? Тебе это казалось так круто?» У меня было чувство, что ты хочешь его соблазнить. Я и вправду хотела. Голос отказал мне, я сглотнула, но ком в горле остался. Глаза Генри потемнели. Ты там была не в первый раз, да? Я покачала головой. Он отвел от меня взгляд, стал смотреть куда-то в пространство. Нет. Но это не значит, что я считаю Мата крутым или что-то в этом роде, выговорила я. Нет, он скорее просто кого-то из себя изображает. Мой голос звучал неестественно, но это сейчас было неважно. Я ни секунды не могла больше вынести болезненного выражения на лице Генри, а он опять смотрел на меня. У меня всего лишь случайно оказался отель «Нью-Хэмпшир», и я решила научиться летать на симуляторе полетов. Ты просто не уловил, что я никакой не пилот. Генри смущенно сдвинул брови. У меня нет никакого друга в Южной Африке. Я попыталась говорить отчетливее, но вдвое быстрее. У меня вообще нет друзей. Мы всегда меняемся, когда что-то начинается с парнем. Думаю, это было взаимно. Пока я не познакомилась с тобой, я была как Мия. Не знала ни комплекса неполноценности, ни сексуальной неуверенности. Поэтому они так меня напрягали. Как чужие существа, которые откладывают в тебе личинки, а потом получают над тобой контроль. Для меня было невыносимо не иметь ни о чем представления и думать, что ты будешь сравнивать меня с другими девушками. Мне казалось, что я лишу тебя превосходства, если дам понять, что... И я могу сравнивать тебя с кем-то. А когда уже возник Расмус, я не могла... «Постой», — сказал Генри. Это было как раз вовремя, потому что мне надо было глотнуть воздуха. Наверное, лицо у меня уже посинело. Но мне почему-то стало легче. Генри тоже молчал. Он просто смотрел на меня блестящими серыми глазами, а я смотрела на него, ожидая, что он скажет. Но он ничего не говорил. Лишь мускулы на подбородке двигались, как будто он что-то жевал. В Притории я ухаживала за собаками. Снова заговорила я. У наших соседей, Вейкфилдов, был Чау-Чау по кличке Расмус. Первое имя, которое пришло мне на ум. Генри прикусил губу. «Другую собаку, которую я прогуливала, звали сэр Барк Салат», — добавила я. Тут Генри не выдержал, прыснул от смеха. «Ну, Лив, ты меня сделала», — сказал он, слегка успокоившись. «Нечаянно. Теперь, когда все было сказано, я готова была расплакаться». Но странным образом ком в горле исчез. Генри смотрел на меня и покачивал головой. «Скажи, ради бога, как ты могла подумать, что я чувствовала свое превосходство? У меня, как у всех нас, те же комплексы, те же проблемы с верой в себя и те же страхи ее утратить. Я больше тебя запутался в наших отношениях». «Запутался, но у тебя сколько угодно секса». «Сколько угодно», — Генри фыркнул. «Сильно звучит. Но это тоже не так. Хоть у меня до тебя и было несколько девушек, я далеко не эксперт в области секса. И я никого ни с кем не сравниваю. Потому что сравнение с тобой ни одна девушка не выдерживает». Его голос стал мягче. Он протянул руку, чтобы коснуться моей щеки. Мне всегда казалось почти чудом, что ты ждешь именно меня. И я чуть не умер от ревности к этому Расмусу. Еще бы. Во мне все прямо-таки бурлило от облегчения. Я была счастлива. Схватила руку Генри и поцеловала ее. «Я люблю тебя, Генри. И мне жаль, что я была такая глупая». Глаза Генри опять блеснули. «Да, мне тоже», — сказал он. «Если бы у тебя первым стал этот проклятый мат, я бы тебе этого никогда не простил». Но когда он наклонился, чтобы меня поцеловать, я поняла, что уже простил. Балабо-балаба-блог. Блог Балабо-балаба. Самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я Леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 25 марта. На сегодня небольшой подбор цитат из серии тех, что не предназначены для посторонних ушей и попадают лишь в блог Леди Тайны. Упс. Некоторые появились давно, однако не утратили актуальности. У Габриэля губы как улитки. Персифона Портер Перегрин. На ощупь это всего лишь горошины на доске. Габриэль Коп о груди Персифоны. Мне случалось есть сэндвич с тунцом, по интеллекту превосходящим этого парня. Мистер Дэниел о Джаспере Гранте. Спорю, у него из задницы пахнет лучше, чем изо рта. Джаспер Грант о мистере Дэниеле. Так, наверное, не думают, потому что он всегда так скромен и мил, но эго Грейсона так же огромно, как задница Хейзел Причард, Эмили Кларк. Хочется ржать, когда видишь ее, правда? Будь я Грейсоном, я бы покончила с ней, Хейзел Причард. Я бы не сдвинул ее с кровати, даже когда она была еще на 10 лет моложе. Мистер Ван Хаген о директрисе Кук. В коллеге лишь одно несомненно. Он ничто. Директриса Кук о мистере Ван Хагене. Они просто бредят. Какой-то спектакль из-за проклятых кустов. Лив Зильбер об англичанах. Так уезжай домой. Англичане о Лив Зильбер. Да, и под конец кое-что еще. Надпись в школьном туалете. Я хотел бы, чтобы проклятая змея укусила тебя за яйца. Грейсон Спенсер Артуру Гамильтону. Ну, а потом одно удовольствие создавать разные комитеты, по линчеванию. До встречи. Ваша леди Тайна. Постскриптум. Не хочу никого пугать, но надо признать, что случай со змеёй в шкафчике Артура Гамильтона — это не глупый школьный прикол, как хотели бы считать полиция и директриса Кук. Не значит ли это, что где-то на свободе бродит убийца? И кто станет его следующей жертвой? В комментариях по этому поводу можно встретить много пожеланий. Муха-ха-ха.